Ты знаешь, что такое хавала? Халва? — удивилась Таня. — Хавала! Кого хавала? Прятала? Хавала! В переводе с арабского значит «доверие». Этот способ перевода финансов появился раньше бумажных денег и тем более банковской системы. Его придумали китайцы, торговцы шелкового пути, чтобы укрыть свои доходы от разбойников. Действующий и сегодня механизм прост. При этом сами деньги никуда не перемещаются, минуют банки и сберкассы. Допустим, турок, живущий в Германии, желает перевести родственникам определенную сумму. Он укладывает ее в конверт и сдает хозяину турецкой шашлычной. Уведомление о сумме посылается по факсу или передается по телефону. Родственники турка в Анкаре приходят в сапожную мастерскую, называют пароль и получают деньги. Все следы транзакции, записи в блокноте, листок факса немедленно уничтожаются. Отсутствие цивилизованной бухгалтерской отчетности делает практически невозможным отследить концы. Ежегодно по миру хавалой переводится более 200 миллиардов долларов. С ее помощью действуют террористы и отмывают деньги наркоторговцы. Пакистан, Индию и Дубай называют треугольником хавалы. Во время дефолта 1998 года класс оказался перед необходимостью перегнать большие суммы из одной зарубежной страны в другую, не засвечивая их и сэкономив на банковском проценте за перевод. Партнеры предложили воспользоваться хавалой. Петров отвечал за операцию, и она прошла успешно. Ему намекнули, что в качестве гарантии того, что он не проболтается о канале движения денег, ему неплохо было бы перевести личные деньги по хавале и подождать с получением год-два. Выхода не было, он согласился. Теперь в небольшой ювелирной лавке в Дубае лежали его собственные 20 тысяч долларов. Он мог забрать их еще 2 года назад. Да было все недосуг. Татьяне предстояло отправиться в Дубай по туристической путевке и снять эти деньги. Но Петров не хотел отпускать сестру одну. Нужен попутчик, малознакомый в его окружении, надежный и верный. После долгих раздумий он остановился на докторе Козлове. Татьяне не стал говорить, что опасается за ее безопасность. Сослался на таможенные правила. Без декларирования одному человеку можно ввести только 10 тысяч. «Но я не знаю Козлова», — сомневалась Таня. «Он надежный человек, он согласится. Сейчас узнаем». Петров набрал домашний телефон педиатра. «Козлов! Это Петров!» «Петров! Это Козлов!» Тот едва ворочил языком со сна. «Доктор, проснись! Ты опять подрабатываешь в детской скорой помощи?» «Угу». «Доктор, я в заднице. Опиши». «Что? Симптомы. Не могу, здесь дамы. Если бы ты знал, как я хочу спать, ты бы не морочил мне голову сейчас. Козлов, ты давно был в отпуске?» «Рабам отпуски не положены». «К тебе приедет моя сестра и объяснит ситуацию». «Она симпатичная?» «Кто?» «Сестра. Она не по этой части». «Господа душу мать!» — выругался Козлов. «Петров, ты здоров? Дети здоровы? Какого дьявола ты не даешь мне спать?» «Мне нужна твоя помощь. Говори». «Не могу, сестра скажет». «Я понял. У тебя есть уродина сестра, но женские бзики не по моей части. Так, значит, она к тебе приедет. Ладно, если ты откажешь, я на тебя не обижусь. Иди ты к черту. Козлов, какое сегодня число? 2 июня. А я тебе звоню 27 мая. Ты понял? Нет. Я тебе звонил в конце мая, поздравлял с днем медика. День медика еще не грянул. Ты мне вообще не звонил. Годится, я тебе вообще не звонил. Запомни, я тебя к черту уже посылал? Петров. Посылал. Спокойной ночи. Петров. Ну? Знаешь, что вредно делать зонтику в заднице? Раскрываться.